Я вошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Вид был достаточно аккуратный. Поправляя галстук, я спрашивал себя, что ей от меня нужно. Ну, вероятно, информация о киднаппинге из первых рук. Судя по ее внешности, я видел фотографии в газетах, и по тону ее голоса она из тех, кто не удовлетворяется чем-нибудь второсортным. Я вывел из гаража Бьюик и поехал по Росмор-авеню, окаймлявшей поля для гольфа, где пара фанатиков играла при лунном свете, используя светящиеся шары. Затем я свернул на Глендон-авеню и через 10 минут подъехал к кантри-клубу. Парк сверкал огнями, в бассейне плескались любители плавать, а в беседке оркестр играл вальс. Я подъехал к стоянке автомашин. Здесь было такое количество кадиллаков, что я не смог бы найти нужные мне, если бы слева не замигали фары. Я подошел и увидел машину, стоявшую вчера перед Ocean End. За рулем сидела женщина, куря сигарету. Холодный свет луны падал прямо на нее, и первое, что я заметил, была нитка бриллиантов, блестевших в ее белокурых волосах, как светлячки. В лунном свете ее лицо казалось алебастровым. На ней было открытое вечернее платье из золотой парчи, и она выглядела именно тем, кем и была, четвертой богатейшей женщиной в мире, начиная с бриллиантов в ее волосах и кончая надменным выражением лица. Она подняла голову, посмотрела на меня. «Я приехал на пару минут раньше, миссис Дедрик, и вам все же пришлось ждать меня», — проговорил я. «Простите меня, пожалуйста. Мы поговорим здесь или в другом месте?» «А где здесь еще можно?» «На берегу реки. Рядом с площадкой для гольфа есть спокойное место». «Хорошо. Поедем туда». Она отодвинулась на другое сиденье. «Если хотите, видеть машину». Я сел за руль и вывел машину со стоянки. Через несколько минут мы добрались до того места, о котором я ей говорил. Здесь царила тишина, которую прерывало только кваканье лягушек. «Это вы нашли соки?» — спросила миссис Дедрик. «Да». «А вы получили известие от мужа?» «Киднапперы звонили сегодня вечером. Они требуют полмиллиона долларов. Деньги надо уплатить послезавтра вечером. И, получив их, они сразу же освободят Ли». Помолчав, она посмотрела на меня. «Я хочу, чтобы выкуп доставили им вы». Мне совсем не хотелось иметь дело с киднапперами. Сколько раз они убивали людей, передававших им выкуп. «Послезавтра они сообщат, куда доставить деньги. Вся сумма должна быть в старых 20-долларовых купюрах. Деньги надо разложить в 3 свертка, завернутых в клеенку». Она взглянула мне в лицо. «Вы ведь не испугаетесь такой работы?» «Это я скажу, когда узнаю условия встречи». «А значит, она может быть опасна?» «Да, возможно». Миссис Дедрик открыла сумочку и достала портсигар. Открыв его и предложив мне сигарету, она сказала срывающимся голосом: «Как вы думаете?»